Продолжаю убегать от летящего динамита. Довольно сложно без практики и опыта отследить сразу столько летящих предметов. Тем более, что они могут в любой момент взорваться. Тем более, если выбираешь путь, чтобы динамит летел подальше от стен здания. Тем более, если эта скотина продолжает разбрасываться кучами динамита, не смотря по сторонам. Ламбасан поможет Кире. Ламбасан думает, что это и есть тренировка или серьезная опасность. Выглядит так, будто появившийся малыш в пятнистом костюме оправдывается, но мне кажется, он вообще плохо понимает смысл всего происходящего. Зато малыш начинает бросать свои лимонки в Гакудеру. Итальянец отвлекается на них, чтобы успеть отклониться, а потому меньше бросает динамита в меня, но лимонки Ламба вместе с динамитом Гакудеры подняли еще больше дыма и пыли. Поймал. Громко оповещает Такиши, положивший мне руку на плечо сзади. Я бы могла легко вырваться, но зачем, мне же и надо достоверно проиграть. Ямамото обхватил меня длинными руками, прижимая к себе и отпрыгнул в сторону, уклоняясь от динамитной шашки. «Эй, Гакудера, я поймал Киру». «Перестань», итальянец чертыхается, но я уже заметила тренькнувший звоночком велосипеда и его владелицу в шлеме. Она останавливается ровно у нас с Ямамото, который поднялся на ноги, продолжая меня удерживать. «Вот, Реборн», улыбаясь, девушка протянула небольшой пакетик с выпирающими боками аркобалина, которого я все еще прижимала рукой к животу. «Ха-а!» Гакудера мгновенно скручивается и падает на колени, схватившись за живот. «Сестра, Ямамото, отпусти меня, пожалуйста», заглядываю Такиши в глаза, и он растерянно разжимает руки. «Ой, Гакудера-кун», подбегаю к итальянцу с заботливой интонацией. «Ты плохо себя чувствуешь, это твоя сестра, может ее позвать помочь тебе, Бьянки и...» «Нет, только не это», едва выдавил из себя позеленевший лицом итальянец. «Что?» Бьянки подходит с искренним беспокойством. «Что случилось? Ты ранен?» Парень молча наклонился лицом к земле и не поднимал головы, мелко дрожа всем телом. «Гакудера, ты почему даже не взглянешь на свою сестру?» Любопытствую, положив руку ему на шею. Ставлю Реборна на землю и уже двумя руками поднимаю его лицо, держа за щеки. «Посмотри-ка, твоя сестра очень беспокоится о тебе». Бьянки действительно выглядит обеспокоенной, но стоило только итальянцу взглянуть на нее. «Монстр!» Выдавил из себя стонущий от боли в желудке подрывник, закатывая глаза. «Ешкин кот, от такого вообще изо рта пена может пойти? О, он все-таки потерял сознание», спокойно констатирует Бьянки. «Я позабочусь о нем». Девушка уносит брата, перехватив его за пояс, а Реборн объявляет. «Гакудера выбыл с тренировки. Продолжаем. Тот, кто найдет тайник первым, побеждает. Так как теперь отсутствует самый горячий парень, никто более не спешит начинать бой». Цуна с Такиши побежали к деревьям, осматривая их на предмет поисков. Один Ламба остался с непониманием на лице и двумя лимонками в руках. «Ламба, можно уже спрятать гранаты, Кира!» – воскликивает ребенок, начиная широко улыбаться. «Я победил Глапудеру и защитил тебя. Хорошая работа. Спасибо за помощь, не могу сдержать улыбки. Также я отметила, что малыш вполне неплохо бросает гранаты, довольно точно, что в его возрасте похвально. Но это же гранаты. Даже не знаю, как и что сказать, вроде бы он бросал их далеко от меня, значит, за мою безопасность ругать глупо, а вроде бы все равно опасная штука, которая детям не игрушка. Ламба, хочешь помочь мне в поисках? Реборн, это ведь будет честно, если и с моей стороны будет двое. Честно, кивнул Реборн, следующий за мной по пятам. Класс, Ламба обязательно найдет его. С искренней радостью подпрыгивает ребенок и мчится к братцу с Ямамото. Ладно, пусть все, что хотела я уже сделала, но надо хотя бы изобразить интерес к поискам и награде, которую обещал Реборн. Хибари бы и на милю не подпустил к себе Кицуми с фотоаппаратом, а она не умеет быть достаточно незаметной, но и без этих фото я проживу. Если подумать, кажется, Реборн думает, что я влюблена в Кёю, это был бы самый очевидный вариант. Я только поддерживаю это предположение, точнее, я сама его подала для виду. Так что это фото мне как бы очень надо, чтобы любоваться на любимого. Не спеша, без нервов осматриваю деревья, которые, судя по пути следования парней, они уже обыскали. Потому я очень удивлена, когда с вроде бы ровно коричневой ветки внизу спрыгивает зеленый лист и, оказавшись наверху моей ладони, обращается зеленым хамелеоном. Очень знакомым, кстати, это Леон, мой помощник. Он и был целью поисков, громко объявляет Аркабалина. а хамелеон меняет цвет на ярко-оранжевый. Чую подставу. Даже если бы не запоздалое предупреждение предчувствия, подставу видно невооруженным глазом. А нет, мы проиграли. В панике братец хватается за свою густую шевелюру. Бейсболист смеется, почесывая затылок. Ламба подбегает посмотреть и с любопытством рассматривает животное. Кира получит свою награду позже, ухмыляется Реборн. Почему это им-то ты предлагаешь награду, а нам только наказание? Возмущается Цуна, обвиняющий тыча пальцем в малыша. Замолкни, глупый Цуна. Вас ждет длинная пробежка вокруг школы. 10 кругов, пока я буду в вас стрелять. Реборн немедленно подтверждает свои слова. Кья-я-я, вопит братец, срываясь с места и начиная бежать, вжав голову в плечи. Идем, Цуна. Смеется привычным смехом Ямамото, последовав его примеру. Эти пули такие правдоподобные. Братец снова что-то вопит, но я уже не слышу. Хамелеон спрыгнул с руки на шляпу Реборна, который погнался следом за мальчишками. Не похоже, чтобы парням приходилось уклоняться, малыш просто стреляет в землю рядом с ними. Не думаю, что он плохой стрелок, поэтому это специально. Эй, Кира, дергает меня Ламба за рукав, а пошли поедим мороженого. Окидываю взглядом здание и замечаю приметную фигуру в черной школьной форме, выглядывающую в одно из окон. Наверняка Хибаре было приятно посмотреть на представление, но он может жутко разозлиться за повреждение земли, деревьев и клумб, так что надо делать ноги. Хорошо, пошли, надо отпраздновать нашу победу. Что же до подставы, долго думать не надо. У меня пламя, когда выходит за пределы тела, оранжевого цвета, как и у Цуны. Кстати, нас даже перепутали. Возможно, Реборн думал, что у меня другой тип силы, как у Такиши, Рихея или Кей. Атрибут оранжевого пламени называют небом. Судя по тому, как говорят об этом небе, выделяя его среди других атрибутов, ничего хорошего это не несет. Даже Реборн, по взгляду было видно, серьезно задумался об этом. Надеюсь, отстраненность никак не повлияет на его меткость, и Цуна с Такиши не пострадают. «Ты с ума сошел!» – закричала я, ощутив, как зашевелились волосы у виска. «Просто уклоняйся», – ответил Кея, слегка нахмурившись от нецензурной тирады в моем исполнении. «Где это видано?» – «А!» – схватил меня за руку в школьном коридоре, привел в спортзал и начал бросать бейсбольные мячи. Они и так тяжелые, а в его руках это смертельное оружие. Стоит только послушать, с каким звуком встречаются мячи со стеной. Через 30 минут у меня сбилось дыхание, но... Слава всем богам, ни один мяч я не пропустила, благодаря своей прекрасно развитой чуйке. Пламя по сложившейся привычке я не использовала и выкручивалась своими силами. Все, переводя сбившееся дыхание, поинтересовалась я, увидев, что он прекратил. Достаточно на сегодня. Жду после уроков на крыше. Этот гад после всего этого развернулся и ушел. После уроков я стояла на месте встречи и сердито сверлила взглядом Хибари. Он еще игнорирует меня. Делает вид, что ничего такого не произошло и он уже занят медитацией. «Кея», — вкрадчиво позвала я, — «если ты мне не дашь внятного объяснения, то я развернусь и уйду. Я не собираюсь с тобой об этом разговаривать», — холодно ответил он. «Репетитора рядом не чувствую, но он может засесть где-нибудь и не использовать пламя. Но вряд ли Хибари не может говорить, скорее просто не хочет. Кея, я не понимаю твоих претензий». «В последнее время я вообще перестаю понимать мотивы твоих поступков. Хибари, несомненно, ненормальный, если сравнивать с другими подростками, но даже для него все эти выборки – нонсенс. Вот раньше было понятно его мировоззрение, я Д'Артаньян, и ладно бы один раз ни с того ни с сего перемена настроения. Мой голос звучит серьезно, и вроде бы он понял, что подобное я просто так не оставлю. Ты меня разозлила», – не скрывает он своего раздражения. «Совсем бесполезно, как остальные травоядные. Ты позоришь меня». Приподнимаю брови в безмолвном вопросе. «Бесполезно? Это в каком смысле? Сегодняшнее наказание будем повторять минимум неделю», — отрезал он, проигнорировав мой вопрос. Хотя почему проигнорировав? Возможно, это и есть ответ на вопрос, что его так разозлило. Он в меня просто бросал мячи по разной траектории и с разной скоростью. Признаю, мне было сложно, но вскоре я смогла привыкнуть и адаптироваться, как всегда. Ощущения похожи на то, как я бегала от динамитов Гакудеры, прилетавших со всех сторон, с одной точки. Так его злит, что мне может принести неудобство подрывник. В смысле, итальянец меня едва не достал, а ведь я на уровне с Хибари. Ладно, широко улыбнулась, ощущая, как слетает давящая аура серьезности, и это отражается в голосе. «Не могу же я отвергнуть твою заботу», в следующий момент мне пришлось пригнуться и присесть, уклоняясь от медленного для меня замаха Танфа. «Эй-эй», замахала я руками, «мы же пришли не для этого». Реборн снова ничего не делал, по крайней мере, такого, что я могла бы заметить. Возможно, он просто держит связь с начальством и ждет указаний. Я склоняюсь именно к такому выводу, потому ощущаю себя на пороховой бочке, шнур от которой медленно тлеет. Возможно, он сам по себе потухнет, но рассчитывать на это слишком беспечно. Я не могу слезть с этой бочки, как не могу избежать из города. От мафии не убежишь, тем более с моими сегодняшними возможностями. Если бы было, что противопоставить, то шанс бы появился. С другой стороны, возможно, в бочке внизу не порох, и все не взлетит к чертям. Так что я еще немного подожду. Совсем немного. Но рюкзак с вещами первой необходимости уже собран. Хорошо бы не остаться одной, но кто мог бы поддержать меня в этом? Семья сразу не вариант. Нана женщина домашняя, она не выдержит всего этого, как и Цуна. Братца, если на него уже действительно есть планы, тоже так просто не отпустит. Да и Реборн не даст мне забрать его с собой. Хибари. Киа не убегает от опасности, но он вполне способен наплевать на все договоренности и сделать так, как хочется. Только изъявит ли он желание, когда вся его семья давит? Да еще и ради чего? С Рихием мы знакомы давно. Я не знаю, что у него за ситуация, давит ли на него родители или мафия, и если да, то чем? В таком случае, мы просто продолжаем общаться и встречаться в дикой части парка. Уже нет спаррингов с использованием пламени, но физическая нагрузка с помешанным на тренировках боксером происходит бодрее. Такиши, я уже знаю, в пользу чего он сделает выбор. Хотя у меня есть некоторые необоснованные сомнения. Мне кажется, все происходящее гложет его не меньше, чем меня. Я как-то проходила мимо суши-бара Ямамото и, поддавшись наитию, зашла внутрь. Просто проверить обстановку, увидеть его отца. Сделала заказ у старшего Ямамото, который был в тот день очень собран и сосредоточен. Такиши на тренировке, полюбопытствовала я в ходе пустой болтовни. Да, в Дадзе, кивнул отец Ямамото, подняв на меня странный взгляд и добавил. Последние недели он вместо бейсбольной биты, вечером берется за Синай. Я уставилась на мужчину, пытаясь понять, к чему он клонит. Определенно от меня ждали какой-то реакции, но я не знала, что сказать, потому растянула губы в улыбке и попросила, заверните суши с собой, пожалуйста. В том сериале, что смотрит Нана и подсмотрела я, в семье тоже были двое детей, старший мальчик и его младшая сестра. Сравнивая эту японскую девочку и себя, могу сделать вывод. В стремлении походить на обычную японскую школьницу я свернула куда-то не туда. Хотя, может, виной тому допустимые отклонения, с которыми я не могла смириться, и мои взгляды на жизнь, в которых редко мелькало слово «мило». Ну и, конечно, склад разума у меня вышел совсем иной. Иногда смотришь и хочется спросить, у нее задержки в развитии, тем не менее, при прослеживании ее поведения у меня возникла мысль, как, не привлекая внимания, подобраться к братцу и проверить его источники. Я ведь не могу просто подойти к нему и положить руку. У нас как-то так сложилось, что телесный контакт исключительно пинательный. В большей степени это моя вина, но ничего не поделаешь. Иногда ему действительно требуется живительный пинок. Все просто. Я повторю действия этой девочки и также мило брошусь ему на шею. Осталась самая малость. Отрепетировать счастливое выражение лица. Затягивать с этим я не стала. Убедившись, что Реборн пьет на кухне кофе, я поднялась наверх в комнату Цуны. Получив разрешение войти, я застала братца снова за компьютерной игрой. «Братик!» – радостно пискнула я тонким голосом. Цуна посмотрел на меня расширившимися глазами и, бросив джойстик, с криком по таракани отполз к стене. Я на всякий случай оглянулась, убедившись, что за моей спиной никто страшный не стоит. «Ты чего?» – уже нормальным голосом спросила, рассматривая бледного-бледного братца. «Что с тобой? Ты что-то задумала?» – спросил он испуганным голосом. «С чего ты это взял?» – вопросительно подняла брови. «Так ведь ведут себя младшие сестры, верно? Ты никогда так не делаешь», – завопил он. «Мда, а ведь действительно, Цуна ведь за эти годы также успела изучить меня вдоль и поперек. Требовалось срочно выкручиваться. Ладно, я просто посмотрела, как вела себя сестра с братом по телевизору», – призналась. «На самом деле я пришла сказать, что ты должен погладить свою школьную форму. Я не умею», – проныл тут же он. «Шевелись, солнце еще высоко». «А что это значит?» – не понял он. «Значит, что, возможно, я найду, чем еще тебя занять или же просто передам эту почетную обязанность твоему репетитору». Цуна тут же вылетел из комнаты. Правда, это его не спасло. Реборн решил вернуться и проверить братца, а застав такое занятие, придумал затеять капитальное мытье полов. Братец бегал с тряпкой по всему дому, то и дело отскакивая в сторону или ойкая, когда хамелеон, превратившийся в хлыст, доставал его. Реборн был очень доволен выдумкой и называл это тренировкой. «Тренировкой чего?» Приподняла я бровь на это заявление. «Умение выполнять дело, невзирая на обстоятельства», самодовольно заявил репетитор. «Тебе не кажется, что развлечение и тренировка различаются?» Осторожно поинтересовалась. Аркабалин хмыкнул, смерив меня странным взглядом, и снова накинулся на Цуну. Я забралась с ногами на стол, чтобы меня не трогало их занятие. Хорошо, что Ламба отправился на прогулку с Наной. Когда еще Цуна гладил рубашку, а я контролировала процесс и давала Цу, мне удалось ненавязчиво прикоснуться, направляя его руку. Источники Цуны находились в непонятном состоянии. Вроде бы они все еще блокировались, но заслонку сильно покорежило, и теперь в образовавшиеся трещины периодически выскакивало пламя, будто пассажиры из тонущего корабля. Даже не знаю, что и думать. У меня пламя в обычном состоянии источает легкое тепло и размеренно горит, если я его притушу, то останется только слабое тепло, будто от сверкающих углей. Такого нет и не было никогда. Мои источники освобождались от пут постепенно. «Эй, Хибари, ты здесь?» – спрашиваю, толкая дверь. «Наверное, никто больше не осмеливается так зайти в кабинет главы дисциплинарного комитета. Самоубийц в школе нет». От такого уничижительного взгляда серых глаз у адекватных людей срабатывает инстинкт самосохранения. «Вообще-то я тоже себя причисляю к здравомыслящим субъектам, но сегодня меня посетила идея, которая вызвала просто бурю эмоций. А Хибари сам в последнее время более груб, чем обычно». «Ой, простите, я вам помешала», сказала, заметив Кусакаби. «Вы продолжайте, продолжайте, я подожду». Направляюсь к шкафчику, где на подносе стоит аккуратный керамический чайничек и чашки. Так, вначале надо закипятить воду. Включаю электрочайник, а сама, игнорируя жажду убийства в спину, пытаюсь вспомнить, где Кёя хранит чай. «О, точно, вот в этом шкафчике. Он вообще-то любитель чистого чая без примесей, но еще и заморачивается насчет традиционной заварки. Поэтому у него тут куча зеленого порошка, керамическая чаша и даже бамбуковая мешалка. Хотя есть немного любимого мной листового, разнообразие он также вроде бы жалует. Я же любитель чего попроще и побыстрее». «Выйди», — коротко бросает негромкий голос. Вот только обычно после этого голоса никто не перечит. Тицу, судя по всему, совершает поклон и быстро удаляется за дверь. «Умереть хочешь, Савада?» Вкрадчиво интересуется Хибари, остановившись позади меня. «У меня появилась отличная идея, которая тебе понравится». Говорю в полуобороте, чтобы он видел мое воодушевленное лицо и предвкушающую улыбку. «Я не могу больше ждать ни секунды. Отойди», — требует раздраженно. Отступаю в сторону, пропуская его к любимой чайной утвари. «Наверное, я где-то что-то сделала не по правилам. Может, кипяток слишком горячий, тут не угадаешь». Закончив с заваркой, Кёя уничижительным взглядом указал мне на диван у столика. Через 5 минут он уже более спокоен, неспешно напившись любимого напитка, и кивает нетерпеливо ерзающий мне. «Уже второй день летних каникул, а ты все еще просиживаешь штаны в школе. Это возмутительно». «Ладно, ладно, не сердись, это предисловие. Так вот, летом, как ты знаешь, обычные школьники, ради удовольствия не избивающие других школьников, собираются с друзьями или семьей в поездки. Будем только ты, я и еще 6 человек, включая брата и сестру Сосагов. Мой братец, как всегда, завалил все тесты и остается на дополнительные занятия летом. Ямамото, кстати, тоже в последний момент провалил все тесты. Обычно он перед экзаменом активизируется и просит девочек из класса о помощи, как сделал в этом году Рихи. Он парень умный и быстро догоняет программу, которую частично пропускает из-за бейсбольных тренировок. С Рихи им сложнее, но тот и в этом случае создает себе адскую тренировку, только умственную. С потом и болью, говорит, запоминает все быстрее. Такой вот у него способ. И что с того? Кёя холодно смотрит на меня безразличным взглядом. «Ну да, любимая нами Мари без хозяина. Вай, не размахивай танфами, свой же сервиз побьешь. Кусакаби сможет присмотреть за школой, а мои ребята присмотрят за городом. К тому же поездка всего на неделю, мы не будем делать объявление, что гроза Намимари отбыл в дикую местность. Я не собираюсь никуда ехать, твердо повторяет он. Погоди с выводами, я еще не закончила. Мне нравится Намимари, поэтому мои ребята будут очень стараться и, я думаю, согласятся сотрудничать с комитетом, пусть и временно. А суть в том, что если Цуна остается в городе, то и Реборн тоже. В последнее время из-за него я не могу проводить толковых тренировок своей силы. Даже с тобой размяться как следует не получается. Это поездка в храм у черта на куличках. Там практически ничего нет, зато есть гора, как у нас, и куча ущелий. Во взгляде Хибари появляется легкий интерес, но он тут же мрачнеет и все равно отказывается. Я не оставлю Намимари на этих травоядных. Я помню, что у тебя приказ, серьезно киваю. На случай, если Гакудера снова начнет разбрасываться динамитом, у меня есть телефон его сестры, хитро прищуриваюсь. Реборн в основном бездельничает, но если он на эту неделю что-то запланирует, повторяю, Бьянки, Тицу и мои парни совсем справятся. Если появится Якудза, за неделю они ничего не успеют сделать. В поездке я собираюсь использовать силу на полную. Возможно, в таком случае тебе удастся ее почувствовать. То есть ты до этого не использовала при мне всю свою силу, уточняет, прищурившись. Нет, конечно, ухмыляюсь в ответ. На его лице появляется самодовольная ухмылка, а по глазам, которые одни дают понять, что чувствует это дело на скупой на мимику и движение человек, вижу, он согласен. Вещей с собой я могла взять немного. Сменная одежда, белье, немного еды в дорогу. В общем, чтобы получился рюкзачок. Зная, что Реборн может влезть в комнату и более тщательно ее обшарить, я поддалась паранойе и через Шаичи, парня, который сделал мне почту и модернизировал наушники, передала Каичи на хранение конверт с тем листом, где я подробно описала свои приключения по спасению незнакомого парня. Все было описано на русском, поэтому просто так обычному японцу не прочитать. Хотя Каичи не из тех, кто будет совать свой нос, если сказано, что нельзя. Мне же главное, чтобы этот лист не попал в руки кому-то вроде Реборна, который очень возможно знает этот язык. На удивление больше всего воспротивился отъезду Ламба. Попробовал было закатить истерику. Кричал, показательно выл, пытаясь разжалобить, просил и требовал, а когда все это не помогло, попытался остановить с помощью оружия. От прилетевшей гранаты я смогла отбежать. Пострадали лишь стены и мебель. Я медленно повернулась к ребенку и выпрямилась. Намерения были далеки от добрых, и словесно выразить их цензурно не получилось бы при всем желании. Наверное, сообразив все это по моему лицу, теленок перепугался и побежал со всех ног прочь. Погоняться за ним пришлось изрядно. Только я подумала, какой же он быстрый и ловкий, как Ламба наступил на собственный хвост и упал. Сказал больно, поднялся и уставился на меня круглыми зелеными глазами со страхом, а меня разом попустило. Ребенок расквасил нос об пол так, что потекла кровь, но не плакал. Подозрительно шмыгать носом он начал, когда я достала из вазочки конфеты и мы сели разворачивать их на веранде. Я пыталась не занудствовать в своей самопальной лекции о технике безопасности. Ну вот скажи, разве стоят раны того, чтобы я осталась дома? Нет, меня проняло от его взгляда, но все же я держала лицо. Ламбасан не хочет тут оставаться. Я замерла. Если не будешь показываться Реборну на глаза слишком часто, то и трогать он тебя не будет. Ока-сан тебя любит, она всегда тебя чем-то вкусным угощает. Я хочу с тобой, Ламба закусил губу, но не сдержал слезы. Тем не менее он не заорал, а зажмурился, отвернувшись, и достал откуда-то трубу, очень похожую на уменьшенную копию базуки. Впрочем, думала я о том, откуда он ее достал, недолго, так как малыш направил ее на себя и дернул за веревку, привязанную к курку. Все заволокло уже знакомым серо-розовым дымом. Это, видимо, та базука десятилетия, о которой Ламба мне тогда рассказал. Но все же лучше убедиться, малыш мог и перепутать. Ламба, позвала я, разгоняя руками дым. Руку остановили, слабо обхватив запястье. Через пару секунд я смогла разглядеть 15-летнего зеленоглазого парня. Волосы взрослого Ламба стали меньше крутиться. Один глаз он держал закрытым. Лицо флегматичностью могло посоперничать с Бьянки. «Акира-сан», — выдохнул он, чуть расширив один глаз. Он быстро справился с удивлением и отвел глаза, осматривая двор. Похоже, маленький, я снова использовал базуку. 10 лет назад я появился в вашем доме. Да, верно, ответила, испытывая странные чувства. Маленький, я уже рассказал, что человек, в которого выстрелили 10-летней базукой, на 5 минут меняется с собой из 10-летнего будущего. Рассказал. Тогда я подумала, что тот взрослый парень мне сказал правду. Если когда-нибудь изобрели обратное перемещение во времени, то я поменялась местами сама с собой. Получалось, что моя взрослая версия спустилась в подземелье, вырубила охрану, разорвала цепь, стягивающую стальную тюрьму, и все это за 5 минут. Звучит фантастически. Тебе ведь нельзя рассказывать о будущем, спросила. Это может повлечь за собой последствия. Но все же, где я через 10 лет? Чтобы задать этот вопрос, я долго ждала, пока будет возможность, и столь же долго обмозговывала варианты. Все же я решила, что не использовать такой шанс нельзя, особенно в моем случае. Сейчас мне оставалось надеяться на его благоразумие. Взрослый Ламба, который сейчас был даже старше моего тела, продолжал рассматривать двор, и меня одолели нехорошие предчувствия. Есть множество вариантов причин, почему он молчит, и столько же вариантов моего будущего. Что ж, по крайней мере я знаю, что легким оно не будет. Думаю, задавать вопросы бессмысленно, вздохнула я, так что решай сам, что хочешь делать или о чем поговорить, пока вы снова не поменяетесь местами. Все можно? Быстро повернулся он лицом. В пределах разумного, кивнула я, вызвав у него улыбку. Ты всегда так говоришь, Кира-сан. Можно я просто полежу у тебя на коленях? Ему удалось ввести меня в замешательство. Впрочем, чему я удивляюсь, ему действительно в эти 5 минут заняться нечем. Сижу я, значит, на веранде, и впервые в этой жизни какой-то парень положил мне голову на колени. Только этот парень, это будущая версия маленького сопливого Ламба. Наверное, поэтому напрягает это его улыбка, с которой он рассматривает мое лицо, да и сам взгляд. Вообще, я ощущаю себя довольно неловко из-за того, что взрослый Ламба знает меня наверняка много лет, а для меня он, как другой человек. О, интересно, почему маленький я использовал базуку на этот раз? Вдруг спросил взрослый Ламба. Я собралась в поездку на неделю, закатила глаза. Он, то есть ты, устроил концерт. Взрослый Ламба понятливо заулыбался. Наверное, я маленький хотел, чтобы я тебя переубедил. Это не просто поездка, призналась я. Возможно, я бы взяла, да некогда с ним будет возиться. Поморщилась, представив, сколько повешу на себя обязанностей. Кира-сан, не оставляй меня, ладно? От такого голоса мне стало не по себе. Ламба смотрел предельно серьезно, и мне показалось, что речь сейчас идет не о поездке. Ты о чем? Вопрос так и остался без ответа. Хлопнул серо-розовый дым. На колени теперь положил голову 5-летний Ламба. Он тут же принялся дурачиться, но узнав о том, что я решение не поменяла, погрустнел. Надо что-нибудь ему подарить в утешение. Хотелось бы мне самостоятельно переместиться в будущее. Это опасно, но все равно рискну при случае. Надо только будет выманить у Ламба базуку. Он на удивление хорошо бережет ее. Вдобавок наверняка есть какие-то ограничения. Не зная их, использовать базуку опасно. Тут даже можно спрогнозировать несколько последствий, даже не учитывая возможности неисправимого вмешательства во временное пространство. Когда Ламба меняется с собой из будущего, то никто не знает, где он окажется. Если взрослый Ламба будет прыгать с парашютом и маленький Ламба окажется на его месте, то 5-летний малыш просто выскользнет из ремней безопасности. А мы тут еще и плотно с опасным миром мафии связаны, таких вероятностей масса. Если будет нападение, то малыш не сможет отбиться или сбежать, и тогда у него просто не будет никакого будущего. Скорее всего, он просто вернется обратно, но уже в виде трупа. Вся прочитанная фэнтезийная литература в один голос говорит, что игры со временем очень опасны. Но я, похоже, уже один раз провернула такой фокус. И если я на 5 минут обменяюсь местами с собой из будущего, а она оставит мне какое-то предупреждение, я смогу изменить неприятный поворот истории. Допустим, если я совершу неисправимую ошибку, а взрослая я меня об этом предупредит, то я ее второй раз уже не сделаю. Тут тоже не все так просто, так как неизвестно, к каким последствиям приведет это изменение, но его также можно отследить с помощью базуки. С учетом моей относительно спокойной жизни сейчас, будет очень предусмотрительно узнать, когда же наступит переломный момент. Но, чтобы не попасться в ловушку и не дать себя убить, Я должна стать достаточно сильной, чтобы суметь защитить себя от такого же владельца пламени целых 5 минут. Во-вторых, я должна четко записать время перемещения и то, что я видела, чтобы я могла верить своей памяти и в будущем сделала все для безопасного перемещения меня нынешней. Глава 25. В наш автобус Кёя так и не сел. Не верилось, что он не поехал, поэтому до последнего я надеялась, что он просто опоздал. Правда, как такой пунктуальный человек может опоздать? Меня отвлекал Рихи, который спокойно сидеть не может, а потом я болтала с Киоко. Все сомнения развеялись, как только мы приехали. Хибари, словно какой-то бэтмен, только в форме средней школы, спрыгнул с крыши автобуса и, пока все стояли, раскрыв рты, пошел впереди, не дожидаясь остальных. Второй сюрприз поджидал, когда мы забирали сумки из багажника и оттуда вывалился спящий Ламба. Можно было бы его отвезти в местный участок полиции, но это было бы слишком жестоко. Пришлось позволить ему идти с нами. Киоко была в восторге, так что, может быть, удастся хотя бы на время спихнуть на нее присмотр за малышом. Мы распределили места, оставили вещи в гостинице, поужинали, послушали извинения Киоко перед другими постояльцами за слишком громкого брата и рассосались по комнатам. Ламба, весь вечер шумевший, перезнакомился со всеми, успел многих уже достать, а у некоторых от него началась головная боль. Правда, Рихи оказался достойным ему соперником, и орали они вдвоем, поэтому Ламба остался ночевать в комнате с мальчишками. Уже вечер, кто-то устал с дороги, а кто-то болтает в комнате, а завтра с утра пройдет первая экскурсия. Решив прогуляться и хотя бы немного осмотреть окрестности, я обнаружила в саду у гостиницы при огромном храме Хибари. Он также заметил мое приближение, но только ненадолго приоткрыл глаза. «Ты здесь ночевать собираешься?» – спросила я, зная, что нам должны были дать всего 2 общие комнаты, но Хибари наверняка выбил себе одиночную. Кёя смерил меня взглядом, на который я только хмыкнула. «Заметил кого-нибудь?» – уже более серьезно поинтересовалась. Нет, учитывая внимательность Хибари и его способности к обнаружению подозрительных личностей, наблюдатели, если и остались, держатся на почтительном расстоянии. Я в свою очередь не заметила использования пламени. Завтра за 2 часа до экскурсии я буду разминаться где-то поблизости, сообщила ей, не видя реакции, но зная, что он услышал, вернулась в комнату. Стальные танфа с металлическим лязгом звенели о железные украшения на моих костяшках. Что ж, мне они пришлись по нраву, тем более что были не слишком массивными. Не то, чтобы кастеты мне были нужны для усиления, но я могла блокировать удары стальных дубинок, испытывая меньше неприятных ощущений. Пламя усиливало тело, но не лишало чувствительности. Впрочем, кастеты тоже полностью ее не лишали, поэтому я все еще придерживалась старой тактики преобладания уклонений. Размявшись в спарринге, мы отделались ушибами и вывихом, который я попыталась сама себе вправить. С первого раза вышло не очень, зато больно. Кёя вправил, как следует и спросил, когда ты начнешь сражаться в полную силу. Сперва я должна показать, почему я этого не делала раньше. Сражаюсь с тобой я на полную, но есть несколько особенностей моего атрибута, которые кардинально могут поменять картину боя. Я посчитала, что проще будет показать. Мы как раз выбрали ущелье, закрытое камнями и деревьями. Подойдя к одному из валунов, я повторила свой удар, позволив пламени немного вспыхнуть на руке. Валун был поменьше, да не слишком толстый, поэтому раскололся, будто только этого и ждал годами. Хибари оставался стоять на месте почти бесстрастно, только заблестевшие глаза выдавали интерес. Один такой удар может убить обычного человека, но ты его выдерживаешь на таком неясном уровне использования силы. Сила удара, это банально, есть еще несколько вариантов. Например, вот так, я чуть присела, напружинивая ноги, и запрыгнула на скалу, находившуюся над нами в 10 метрах. Когда мы вернулись в гостиницу, Хибари куда-то пропал. На меня же накинулся плачущий Ламба, стоило только пожелать доброго утра. Ламбакуну сначала было весело, пояснила Киоко. Он разбудил всех мальчиков, а потом и девочек. Когда понял, что ты пропала, то заплакал, и мы никак не могли его успокоить. Кстати, где ты была? Кира-чан, делала зарядку, ответила и погладила ребенка по голове. Ну все, чего разревелся, никуда я не делась. Ламба ревел и пытался что-то сказать сквозь вой, но я не разобрала. Братик пошел тебя искать, задумчиво сказала Киоко. До сих пор не вернулся, повертела головой, прислушиваясь, но криков не услышала. «Да, но ничего, скоро вернется». Тем же поздним вечером после экскурсии и осмотра сомнительных достопримечательностей мы с Хибари снова сходимся в спарринге. На второй день поездки Рихи неожиданно украл утреннюю запланированную тренировку у Хибари. Народ в гостинице просыпался часам к 8, а боксер привык рано вставать на пробежку, и мне не повезло напороться на него, покидая гостиницу. «Кира», — обрадовался друг, — «ты тоже решила с утра пробежаться? Давай вместе на перегонки, как раньше». «Тише, Рихи, остальных разбудишь», — попросила я. «Извини, но я уже договорилась с Хибари о встрече». «О, он тоже может присоединиться», — с широкой улыбкой разрешил Рихи, потащив меня подальше от гостиницы. «Кажется, он совсем не понял, на что я намекала. Иногда забываю о его непонятливости в некоторых делах. Нормальный человек бы сразу подумал о свидании, даже подросток. Ну, в общем, сегодня небольшая пробежка, а потом тренировочный спарринг», — медленно выговорила я, находясь между радостно перевозбужденным Рихеем, чуть ли не прыгавшим на месте, и Кёи, источавшим жажду убийства. «Ты мешаешься, травоядная», — вскинул Хибари свое любимое оружие. «Что?» — не понял Сосагова. «А, да. Ты хочешь сказать, что, как и Кира, не потянешь долгую пробежку? Ладно, тогда мы уменьшим ее вдвое. Кира, скажешь, когда начнете выдыхаться? Ладно». Рихи, сам того не зная, попал в самую точку. Кёя услышал только «не сможешь», как и Кира. Хибари побежал, да побежал еще как, впереди паровоза. Боксер посчитал это вызовом, и теперь эти два упертых барана бегут в 30 метрах впереди, а я едва за ними поспеваю. «Сволочи! Помедленней! Вас же одних оставить нельзя!» Рихи теперь присоединялся утром и вечером к нам с Кёей и навязывал соревнование и пробежку. Мы вынужденно вставали еще на час раньше, чтобы успеть устроить спарринг и чтобы Кёя провел обещанную по уговору тренировку. Боксер тоже захотел участвовать, но продержаться долго против Хибари не мог. Тот, даже если откладывал Танфа в сторону ради кулачного боя, был сторонником быстрых и сильных атак, и в итоге получалось, что Рихи скорее тренировался держать удар, чем драться. Разве что Хибари он не боялся бить в полную силу, пусть и без максимального использования пламени, но Кёя все быстро понял и просто не давал себя достать. Он даже мог, хоть и с некоторым неудобством, но выдержать этот ошеломительный удар. Из первого же их боя я поняла, что Рихи попал. Впрочем, судя по горящим глазам боксера, Кёя тоже нехило влип. Если я делала упор на ловкость и уклонение, то эти двое определенно были силовиками. Жаль только, стили различались. Рихи боксер и дерется только голыми кулаками, Хибари же привык драться танфа и вполне может провести удары ногами. Добавим сюда характер простого, как дверь, боксера, мозг которого работает немыслимыми путями, и несносного асоциального Хибари, который не любит шум. Фух, вздыхаю, наблюдая, как они в очередной раз то ли дерутся, то ли проводят спарринг. Будто этого было мало, на площадку выскочил Ламба. «А я вас нашел. Ламба-сан тоже хочет с вами веселиться. Блин, быстрей, надо не дать Кея его зашибить. Даешь 200 отжиманий. Тут же вскакиваю с места сидения». Рихи воспылал и принял упор лежа. Кея на такое не купился и раздраженно уставился на прервавшего бой ребенка. «А, вы уже не играете?» — завертел головой Ламба. «Тогда поиграйте с Ламба-саном». Кроссовки заскользили по земле при торможении, и я замерла между ними. «Не тронь, ой!» — воскликнул теленок, увидев чудовище Станфа. «Еще одна помеха!» — раздраженно цыкнул зубами Хибари. «У нас тренировка. Такому здесь точно не место. Ну, хочется ему, пусть будет. Я поговорю, он мешать не будет». Ки отвернулся, что должно было мне сказать о его высочайшем позволении. «По крайней мере, я уверена, что бросаться Станфа он сейчас не будет», потому подхватила за руку Ламба и отвела его чуть в сторону. «Ламба, ты что здесь делаешь?» Для начала я попыталась его убедить вернуться в гостиницу. «Ламба искал тебя, Кира. Хочу поиграть с вами. С Киоко скучно», — знакомо заныл. «Определенно, Цуна на него плохо влияет. Когда он только появился у нас, то либо бросался с оружием, либо тут же рыдал, либо с улыбкой пытался держать лицо. У нас непростая игра. Тут нельзя плакать или жаловаться. А этот страшный парень со школы пытался тебя убить?» На детском лице очень забавно сузились в подозрении глаза. «Нет, на самом деле он мой друг. И тот парень, который отжимается, тоже мой друг. Мы тут проводим тренировку». «Тренировку?» — загорелись у него глаза, и он сознанием дела покивал. «Взрослые любят тренироваться. Ой, То есть Ламбасан тоже раньше тренировался, много тренировался, и часто, врет как дышит, восхитилась я, внутренне посмеиваясь. Если останется, то быстро вымотается и в гостинице будет меньше шуметь, а если сдастся, так тому и быть, он все равно вымотается раньше мальчишек. Только учти, чтобы тренироваться с нами, надо не только постоянно возле меня держаться, но и с другими подружиться. С Рихием будет просто, а вот Кия любит, чтобы его уважали и чуть-чуть побаивались. Поэтому обращайся к нему Хибари Сэмпэй и постарайся не шуметь рядом с ним. Ламбасан все понял. Не сомневаюсь, что малыш и сам поймет, как следует держать себя с Кией. Но поначалу надо следить, чтобы Хибари не решил, что будет проще разок ударить и отпугнуть теленка, чем постоянно его терпеть рядом. Он и Рихия с трудом терпит. Давай, попробуй, подойди к нему и познакомься. Я тебя учила. Помнишь, малыш подошел и как по книжке представился. Невооруженным глазом видно, как он дрожал под острым серым взглядом, но Кия ответил: «Хибари Кия, Хибари Сэмпэй, разрешите присоединиться», пискнул Ламба, сорвавшимся от волнения голосом. Кия усмехнулся: «Что значит, я правильно выбрал обращение? Вариант Сан тоже подходил, но так к нему все обращаются, а их он без зазрения совести избивает, не и Сан, слишком фамильярно. Нужен более официальный вариант». Ламба повернулся и, широко улыбнувшись, показал мне большой палец. Я скопировала этот жест, и тут же Рихи выкрикнул: 200 отжиманий слишком просто, 300, а потом еще 400 приседаний. Начинаю понемногу чувствовать себя Майта Гаем, только густых бровей и костюма не хватает. Устав после насыщенной вечерней тренировки, я облюбовала место в саду у храма. Нагнали прокрастинация и философские мысли, вроде: зачем я все это делаю? Нервничаю, переживаю, пытаюсь просчитать действия других. Если подумать, то что Хибари, что Такиши и Рихи, просто подростки, им, по сути, ничего не угрожает. Угрожает ли что-то Цуне, еще большой вопрос, но раз из него собрались делать босса мафиозной организации, то будут беречь хотя бы некоторое время. Сейчас братца беспокоит само слово «мафия», и он даже не думает, почему кому-то так понадобилось выдвинуть мелкого мальчишку, абсолютно неподходящего на эту роль, на данный пост. Думаю, со временем он это все же поймет. Я, конечно, могу ему попытаться открыть глаза, но от этих откровений он другим человеком не станет. Только влипнет больше, наворотит чего-нибудь и меня втянет. Про Азазеля ему незачем рассказывать, про центры даже может быть опасно. Если уж Реборн не дает никаких уроков по освоению пламени, пользуясь пулями, то вряд ли такая самоучка, как я, его превзойдет. Что ты здесь делаешь? Хибари появляется неожиданно, будто вытекает из тени дерева. Наслаждаюсь вечером. Почему не в гостинице? Не могу разглядеть его лицо, но бьюсь об заклад. Оно, как всегда, бесстрастно. Захотелось побыть одной. Кия, нескромный вопрос. Почему ты все это делаешь? Наверное, слишком неожиданный вопрос, потому что Хибари долгое время молчал. Я уже начала думать, что он не расслышал или просто проигнорировал, когда получила ответ. Пути бывают разные, но своей цели я верен всегда. Расскажешь, что это за цель? Осторожно поинтересовалась я, боясь спугнуть момент. Есть человек, который однажды уже совершил это, стал настолько сильным, что заставил клан признать его волю, и ушел. Человек, который смог стать чудовищно сильным, чтобы где-то десяток таких, как отец Хибари, считался с его мнением. На такого человека не зазорно равняться. Клан Хибари, как я понимаю, придерживается строгих правил и традиций. Стоит только посмотреть на самого Кию. Налицо любовь к традиционно японским вещам, нарочито официальное поведение, всегда непроницаемое лицо, исполнительность и боевые навыки на высоте. Охотно верю, что такие люди так просто не дадут всем членам клана делать, что им вздумается. Чтобы стать настолько сильным, могут уйти годы, замечаю я. Тебе так просто не позволит стать сильнее. Кия приблизился на несколько шагов. Теперь я могла рассмотреть его лучше, но загадочный полумрак, который вызвал на такие откровения, все еще скрадывал движения и эмоции. Ты хочешь сдаться? Вкрадчиво и тихо поинтересовался, но мне послышалась в этом угроза. Я думала только о том, чтобы сбежать, вот что я могла бы сказать. Возможно, он догадался об этом. Ага, бросить все и прыгнуть на ближайшее судно через океан в надежде, что удастся скрываться от мафии как можно дольше. Новое имя, документы, новая жизнь. Хотя какие документы? Я же несовершеннолетняя, останется только побираться на улицах. Может быть, удастся повторить свой подвиг и каким-то немыслимым образом сколотить банду, и будет чуточку легче. Только опять могут найти по мистическим способностям. И так всю жизнь, пока где-нибудь не получу пулю в лоб, причем тут уже не важно, от уличного сброда или от мафии. А если не важно, если и так на самое дно падать, то... Мой девиз, еще поборемся, усмехаюсь в ответ, что бы там ни ждало в будущем. Хорошо, Хибари на мгновение прикрывает глаза и стремительным шагом удаляется в другую сторону. Ламба все время преследовал меня или Рихея, чтобы поучаствовать в веселье. Кажется, он думал, что это интересная игра, и жаждал присоединиться. Физически он не выдерживал нагрузки, но Рихи с радостью отнесся к нему, как к утяжелителю при беге. Поэтому теленок катался с ветерком за спиной у боксера. Хибари бесился, но избивать ни Рихея, ни Ламба я не позволяла. Приходилось и вмешиваться, и останавливать Танфа руками, и убегать. Зато у Рихея была компания, и пока он наматывал круги, Кия давал мне урок драки против толпы. К сожалению, даже участие в тренировках не могло полностью вымотать Ламба, и мне с Киоко приходилось развлекать ребенка. Киоко где-то удалось достать тетрадь и несколько цветных карандашей, но это ненадолго занимало малыша. Может быть, я об этом пожалею, но я решила попробовать научить Ламба осознанно использовать свой атрибут, раз уж сила у него такая активная. Грех не вставить свои 5 копеек, когда малыш и так вовсю ее использует, например, когда остается жив после ударов реборна. Пришлось поизгаляться, облекая в слова свои ощущения, еще и подать все интересно, но оно того стоило. Всего лишь к концу поездки, а это за 4 дня, Ламба научился призывать свое пламя в большой палец. На пламя, честно говоря, оно было слабо похоже. Как будто зеленый статический разряд тихонько затрещал, и на ощупь, стоило прикоснуться, то же самое. «О чем ты подумал?» Полюбопытствовала я, зная, что для использования пламени нужно горячее желание действовать и внешняя угроза. «Не скажу», — показал он язык. «Не вредничай», — с силой взъерошила волосы на его голове. Ламба вспомнил, как его заперли одного в особняке, непривычно насупился ребенок, которого я за все время привыкла видеть громким и веселым. Ламба захотел остаться здесь, тут весело. «Ламба-кун», — позвал голос Киока, и дверь отодвинулась. «О, ты тут, с Кирой-чан», — выдохнула девочка, — «а я боялась, что ты снова куда-то убежал. Киока, ты принесла конфеты?» — повеселел ребенок. «Да, держи, Ламба-кун», — протянула она 2 обычные карамельки. Ламба тут же зашуршал ими. «Кира-чан, помнишь, ты советовала мне посмотреть тренировку братика? Честно говоря, я не очень поняла, когда братик пытался объяснить мне про свой экстрим», — посетовала девочка, переводя дух. «Я только поняла, что он очень старается, и испугалась, что он перетрудится». «А, ты про это?» — протянула я, снова отвлекаясь на греющего уши Ламба, который нагло уселся на ногу. «Это да, тренировки у него, и правда, сумасшедшие, но выдержать их помогает его экстрим. Это почти мистика», — усмехнулась я, понимая, что не знаю, как об этом рассказать Киоко и вообще стоит ли. Хотя зачаток идеи уже родился, и я решила его развивать. Говорят, для сильных духом нет преград. Чаще всего сила духа проявляется в экстремальных ситуациях, где человек вынужден совершить нечто за гранью норм. Вот представь, что эту силу духа можно материализовать и научиться осознанно переходить в это особое состояние. Кажется, ей требовалось некоторое время, чтобы все это переварить. Я, что называется, прошла по грани, не сказав ни слова о магии, поэтому за шутку это не примешь. «А я тоже так умею», — воскликнул Ламба. Киоко уже было открыла рот, как я прикоснулась указательным пальцем к его губам и прошептала: «А это будет наш маленький секрет. Договорились? А что ты мне за это дашь?» — тут же спросил он. Я приподняла вопросительно брови, но потом понятливо улыбнулась. «Куплю мороженое, когда мы вернемся в Намимари. Я дома», — оглашаю, открывая дверь. «Акира-чан, ты вернулась». Улыбающаяся Нана высунулась в коридор с таким видом, будто меня пару лет не было. «Заходи скорей, мы как раз обедаем». «Опять с Ауманом», — грустно отзывается братец из кухни. «Не жалуйся, у нас не так много денег», — возмущается Нана, возвращаясь к столу. «Я успела проголодаться, пока мы возвращались автобусом обратно, поэтому тоже зашла следом за ней», хотя недоуменно нахмурилась на замечание о деньгах. «О, ничего удивительного, у нас прибавляется ртов», — сказала я, увидев за столом кроме Реборна еще и Бьянки, потягивающую с помощью палочек холодную лапшу. Багагага, а вот и я. Ламба вернулся. Из коридора на кухню выскакивает кудрявый малыш в его любимом костюме коровы. Ламбакун, где ты пропадал? Всплеснула руками Нана. Ты просил саумин, и я приготовила его для тебя. Они что, неделю один саумин ели? Сначала рога поправь, а потом высовывайся. Прикрикнул на него братец. И я тоже обратила внимание на сползшие заколки в форме рожек. Уй-ой, ребенок заметил сползший прямо на лоб рог, который перевернулся вниз. От смущения он покраснел и сбавил в привычной громкости. Это я специально, но лучше поправлю. Заметив, что остальные ни капли не верят, еще и посмеиваются, ребенок вообще залился краской. Я правда специально, воскликнул, сгорая от стыда, и перевел тему. Умри, реборн. Малыш достал небольшую базуку и нажал на курок. В репетитора Цуны он все-таки попал, но тот поймал снаряд обычными деревянными палочками и в мгновение ока отправил его обратно, продолжив поедать лапшу. Ламба вылетел в открытое окно с громким криком. Нана выглянула во двор, но никого не увидела. Цуна был просто в шоке, а Реборн со своей подружкой продолжали кушать, как ни в чем не бывало. Цукун, может, сходишь поищешь Ламбакуна? Повернулась Нана к братцу. «Не стоит беспокоиться, маман», — заговорил Реборн. «Он сам вскоре вернется». «Точно. Раньше с ним все в порядке было», — нервно улыбнулся Нане Цуна. «Не успела приехать. Пойду его поищу», — вздохнула, отправляясь обратно к прихожей обуваться. «Но Кира-чан, а как же обед?» — окликнула меня Нана. «Потом пообедаю, все равно ничего не остынет. Кстати, если кто-то все же волновался, где пропадал Ламба, то он забрался в багажник автобуса и поехал со мной. Сказал, что больше так путешествовать не будет. И как прошла поездка, хмыкнул Реборн. Я ненадолго замялась с ответом, пытаясь понять, о чем он думает. Незабываемо. Он едва не переорал Рихея, и Хибари нас всех раз 10 чуть не убил. И это только в первый день. Быстрый осмотр двора и улицы не принес никаких результатов. Не видно было ни Ламба, ни возможного места его приземления. Возможно, его отнесло дальше, чем я думала, поэтому я отправилась по улице, заглядывая в чужие дворы. Я чувствовала нарастающее раздражение. Невооруженным глазом видно, что Ламба никто не воспитывал. Он не знает элементарных норм поведения, и многое в доме Сават для него стало ново. Спасибо, хоть читать и писать умеет. За столь короткое время безалаберное поведение и невоспитанность не выведешь, а иногда он что-то отжигает вроде этого, но это не повод плевать на него. Реборн не скрывает своего безразличного отношения, Бьянки вообще не колышет этот ребенок, она у нас появляется набегами, Цуна переживает, но ничего не делает, как и всегда. Только Нана относится к нему снисходительно, как и к любому другому ребенку. А между тем, малышу нужны взрослые, которые о нем бы заботились и воспитывали его. И вообще-то я не хочу этим заниматься, с радостью бы передала эту заботу кому-то. Савада-сан, удивленно меня кто-то окликнул. Привет, Шайчи. Не видел тут ребенка в костюме коровы? Как раз такой прилетел ко мне в квартиру. Немного ошарашенно пробормотал подросток, поворачиваясь боком, чтобы я могла рассмотреть ребенка, закинутого на плечо. О, спасибо, я тут же сняла малыша, осмотрев его на предмет повреждений. На удивление, серьезных ран не обнаружилось. Я с него каждый раз сидею, а ему хоть бы хны. Надо бы все-таки в больницу сходить, но там уже Ламба и меня в лицо знают. Каждый раз смеются, что с одними синяками приходим госпитализоваться, а ведь я предотвратила по крайней мере половину несчастных случаев с Ламба. Наблюдая за осмотром, Шайчи решил рассказать. Он лежал без сознания в груди обломков. Не знаю, что проломило нам две стены и как он оказался там, но он вроде бы дышит, и на нем не видно серьезных ран. Этажом ниже нашей квартиры живет доктор, который его осмотрел. Беспокоиться ни о чем, но он еще не приходил в себя. Странно. Огромный снаряд, который унес его за две улицы и пробил две стены, практически не навредил Ламба, хотя взорвался наверняка практически в упор. Даже если учесть, что его оружие ослабили, то все равно малыш должен по всем правилам стать пациентом реанимации. Существует только одно объяснение. Его тело защищает это странное электрическое пламя. Шайчи, ты не мог бы пройти со мной? Я переговорю с виновником, чтобы он возместил тебе ремонт. О, наверное, не стоит. Парень еще сильнее занервничал. Почти сразу же нам доставили посылку с извинениями. Это она? Спросила я, Обратив внимание на деревянную коробку в его руках, на боку обнаружился отпечатанный черной краской рисунок. Два бычьих рога. Без сомнений, семья Бовина. Даже не зная их герба или символа, можно сопоставить и догадаться, почему у ламба повернутость на этой символике. Да, парень бросил опасливый взгляд на коробку в своих руках, будто она может в любой момент взорваться. Хотя почему будто? Ты смотрел, что там? Видимо, да. Ладно, давай ее мне. Хотя постой, по логике вещей, здесь должно быть возмещение ущерба. Насчет этого, Савада-сан, вновь замямлил парень, скривившись, будто от боли, и прижав ящик сильнее к животу. Мы бы хотели вернуть эту коробку. Почему? Наверное, она оказалась у нас по ошибке. В посылке было письмо, и мы нашли адрес в кармане у малыша. У подростка резко проявились шок и осознание на лице. Савада-сан, так это ваш адрес. Давай посмотрим, что там, решила я. Гвозди, которыми крепили крышку, уже отдирали, потому я вскоре уже сидела на корточках перед ящиком, рассматривая содержимое. Сверху лежала короткая записка «Летний ассортимент Бовина в качестве извинений». Развернув ее, я обнаружила послание. «Покорнейше просим прощения за причиненное беспокойство со стороны ламба. Это самое малое, что мы можем вам дать. И, пожалуйста, передайте пакет с коровьими пятнами ламба. Летний ассортимент – это, видимо, две пачки итальянской пасты, бутылка вина неизвестной цены и три бутылки оливкового масла. И да ладно, пачка денег, судя по тому, что здесь купюры по 10 тысяч йен. Ничего себе, так сумма получается. Неудивительно, что Шаичи так испуганно на них смотрит. Мне тоже боязно держать такую сумму при себе. А если учесть, что в пакете с коровьими пятнами 5 штук гранат, то поневоле задумаешься, чьи это деньги, и не захотят ли их вернуть. Савада-сан, у малыша была ваша фамилия и имя Реборн-сана. Шаичи протянул мне ту самую записку, очевидно, набросанную рукой ламба. Итак, по логике вещей, вино, паста и оливковое масло адресованы в качестве извинений за разрушение для семьи Ирии. Но мы имеем дело с дебильной семьей Бовина, так что они могут извиняться и перед более уважаемым наемником Реборном. Блин, чтобы в этом разобраться, надо поговорить либо с семьей Бовина, либо с Реборном, а так как только один в зоне досягаемости. Шаичи, идем со мной, поговорим с Реборном. Да-да, вздрогнул подросток. Боюсь, реальность от встречи с Реборном разочарует его фантазии насчет грозного бандита Реборн-сана. Все началось, когда мы еще только зашли во двор. Картина, открывшаяся нам, была вопиюще наглая. Ладно еще Реборн в шортиках, гавайке и своей неизменной черной шляпе, но Бьянки в открытом купальнике. Бьянки, ты, кажется, перепутала итальянский пляж с нашим двором, с легким неприкрытым неодобрением в голосе сказала я, привлекая внимание. Ты шокируешь нашего гостя. Бедняга Шаичи стоял напряженно, вытянувшись по струнке и обтекая потом совсем не от жары. Судя по направлению взгляда, таких девушек он видел только на плакатах. «Зэ, здравствуйте!» — выдавил он из себя слишком громко и тонко. «Реборн, тебе семья Бовина посылочки шлет?» — прямо спросила я. «Так это и есть Реборн», — пробормотал Шаичи, вперевшись взглядом в ребенка. Судя по поплывшему взгляду, у него все-таки произошел разрыв шаблона, причем этому поспособствовала еще и бутылка пива в руке Реборна. «Ты пришел убить его?» — вскинулась Бьянки одним движением, оказавшись на ногах. «Не дави своим телом на неокрепшую психику обычного японского подростка». Я выставила ладонь перед ней, прямо в районе двух ее достоинств. Вообще-то это из-за Реборна ламба порушил их дом. «Час», — поздоровался репетитор, отпив из жестяной бутылки. «Семья Бовина возместит все убытки». «Реборн». Ламба очнулся и заорал мне на ухо, горя желанием возмездия. «Рога ламба-сана могут становиться оружием. Умри же, Реборн». Я успела заметить, как потек хамелеон Леон в руку Реборна, и поэтому успела выставить руку перед лицом ламба, когда репетитор отбил метательный рог обратно. Вовремя. Острый конец вонзился мне в ладонь. «А, Кира!» — воскликнул малыш, теперь заметив, кто его нес. «Ага», — сказала я, стягивая ребенка вниз, пока он снова не дернулся что-то творить. «Реборн, разберись уже с семьей ламба. Поговори с его родителями или опекунами, это ведь наверняка обычное недоразумение. Наверное, его опекун не смог ему нормально что-то объяснить, и ламба неправильно все понял. И вообще, если семья Бовина возмещает все убытки, кто мне нервные клетки возместит? Бьянки, если уж расположилась в нашем доме со всеми удобствами, то будь добра взять на себя хотя бы обязанности по дому. Ока-сан не обязана тебя кормить. Увижу на кухне, ты знаешь, будет военный режим. Выдохнувшись, я заметила абсолютно круглые зеленые глаза малыша, которого я держала на руках. Опекуны Ламба, скорее всего, все правильно поняли, но эта тупая корова слишком надоедливая, ответил Реборн ровно. К тому же бесполезная, поддакнула ему девушка. Он то и дело только все рушит и всем надоедает, особенно Реборну. У малыша от такого слезы на глаза навернулись. Он смотрел на этих двоих взрослых, закусив губу. Стрелочники, возмутилась я. И тут Ламба заревел и достал ту самую розовую миниатюрную базуку из своих волос. У бедного Шайчи глаза на лоб полезли, а челюсть упала где-то в недра земли. Появившийся взрослый Ламба был одет в простую юкату. «Боже мой!» – флегматично вымолвил он, тем не менее с интересом осмотрев присутствующих. «А я только собрался насладиться гостиничной кухней. Что за грохот вы опять устроили?» На веранду выскочил Цуна. «Эй, Бьянки, что ты на себя напялила?» Взгляды ядовитого скорпиона и взрослого Ламба встретились. Ламба отвернулся и быстро зашагал прочь. «Прошу меня извинить, я вас покину. Все нормально, я все объяснил Бьянке. Прости за то, что тогда случилось», Ламба остановил его братец. Повернулся к девушке. «Видишь, через 10 лет он становится таким. Понимаешь, так ты жив, Ромео», с неприкрытой угрозой сказала Бьянке. «Беги, Ламба», завопил Цуна. «Дура, куда в купальнике?» Заорала я, когда эти двое пронеслись мимо. «Реборн, сделай что-нибудь, останови их», кричал Цуна в панике. «Зачем? Ты же можешь остановить их сам, верно?» Спокойно сказал репетитор, направив дуло пистолета в лоб братцу. Далее я наблюдала картину, свидетелем которой вблизи никогда не была. Братец вначале, как и положено, умер от пули, а потом быстро вспыхнуло пламя, и одежда на нем разорвалась на клочки. Уцелело одно белье. Вместо обычного Цуна теперь стоял, бешено выпучив глаза, Цуна-псих, который орал во всю глотку о том, что остановит драку ценой своей жизни. Реборн выстрелил еще два раза, и две крошечные струйки крови говорили о том, что он целился в щеки. Лицо Цуны раздуло до невероятных размеров. Шайчи от всего увиденного упал в обморок прямо на землю. Бьянки замерла, уставившись на братца, и впечатала ему в лицо свою отравленную кулинарию. «Раздражаешь», — бросила она. Развернувшись, девушка напоролась на мой взгляд. Ее веки чуть расширились. В этот момент я хотела ей как минимум хорошенько врезать, а лучше взять этот отравленный торт и запихать его ей в одно место. Слишком много всякого случилось за неполный час. Поэтому, не сразу осознав, что эти желания привели к активации пламени, я поздно поняла, что пламя опять прилило к радужкам. Отворачиваться поздно, она уже все видела. «Раздражаешь», — повторила я ее слова и все-таки отошла, прикрыв глаза, чтобы прийти в себя.